Мы пробовали разыскивать мистера Куля в церквах, в публичных домах, в клубах. Справлялись о нем в библейском обществе, в банках, но никто не знал его адреса. Как-то отчаявшись после бесплодных розысков, сидели мы в маленьком баре у Северного вокзала и пили дрянное винцо, когда подсел к нам солдатик, только что приехавший с фронта. Был он на участке, смежном с англичанами, и рассказывал о них много забавного. Какие они чистые и глупенькие. Во-первых, моются каждый день. Да не лицо, а все тело. Ну, что вы скажете? Потом ходят в церковь, и там все поют, да так весело, как будто это эстамминет. Здесь трактир. Потом есть такие, что ходят не в штанах, а в юбках. Я раньше думал, что у них снизу все-таки штаны. Даже поспорил с кухаркой английского генерала. Так та на лестнице подсмотрела. Ничего. Каково? Потом, как приезжают сейчас, где французское вино? Одному дали уксус, он выпил и не сморгнул. Yes. А как уезжают к себе в парфюмерный магазин, женам подарки. Во мне не каждый день хвост. И чего им только не подсовывают. Вместо духов — клопиную жидкость, вместо маникюра — приборы для выпиливания, чудаки. Или еще авиаторы английские сбрасывают стрелы, а на стрелах надписи, гимн, что ли. Вот посмотрите, я одну везу в подарок сыночку. Солдат показал нам стрелу. На ней по-английски значилось «Брат, войди в Царство Небесное». Увидав это, учитель в величайшем волнении закричал «Это мистер Куль!» и побежал в английское консульство визировать наши паспорта. В течение нескольких недель мы искали следов мистера Куля в военном министерстве и в различных департаментах снабжения. Нельзя сказать, чтобы это занятие пришлось нам по вкусу. В нас заподозрили немецких шпионов, арестовали, тщательно допрашивали, интересуясь, кто чем занимался в 1898 году, а также о двоюрном дяде Хуринито, жившем в Мексике, и есть ли у моей двоюродной сестры в Новгород-Северске недвижимая собственность. Потом заставили нас широко раскрывать рты, ища в них чего-то, кроме зубов и языка, мыли какой-то вонючей жидкостью, от которой должны были выступить на теле предполагаемые записи. И, наконец, после энергичного вмешательства мексиканского посла, выпустили. Зато мы узнали адрес завода в штате Миссури, отливающего стрелы для аэропланов. Мы немедленно послали каблограмму по указанному адресу. Причем учитель был настолько уверен в том, что стрелы эти изготовляются при участии нашего друга, что депешу адресовал непосредственно на его имя. Ответа не последовало, и мы решили ехать в Америку. За 2 часа до отхода нашего парохода учитель получил телеграмму из Кале «Жду». «Отель Британик, Куль!» Мы застали мистера Куля в разгаре работы. Приветствовал нас энергичным движением ноги, лежавшей на письменном столе, и попросил разрешения закончить неотложные дела. Мы слушали его беседы с различными людьми, но я никак не мог уяснить себе, чем именно занимается предприимчивый американец. Зато я узнал, что в Австралии бараны хворают какой-то заразительной болезнью, что в автомобилях «Бермон» 108 составных частей, что испанские девицы чрезвычайно выносливы, что слезоточивые газы — вещь недорогая, и много других столь же полезных сведений. Отпустив последнего посетителя, который зачем-то принес с собой огромный круглый сыр, мистер Куль предался дружеской беседе с нами. Прежде всего указав рукой на восток, Он мирно, даже как-то патриархально сказал: «Большое хозяйство теперь у меня. Едва управляюсь. О, друзья мои, какое великое дело война! Это оздоровление Европы!» Потом он посвятил нас в различные отрасли своего изумительного хозяйства. Он поставлял все, что способны создать 5 частей света. Ежедневно в Кале, в Булоне и в Диеппе разгружались десятки пароходов. Из Австралии привозили замороженные туши баранов, из Америки снаряды и автомобили, из Бразилии кофе, из Китая рис, из Северной Африки низкорослых ослов. Кроме казенных подрядов, он проявлял частную инициативу раньше всего по своей излюбленной части. Тыловые города он покрыл сетью публичных домов. Так как туземных сил не хватало, он выписывал женщин из Ирландии, из Испании, с юга Франции. Потом он открыл фабрику дешевых бисерных венков с национальными значками. Наконец, не забывая о своей основной, глубоко нравственной цели, он устроил ряд передвижных бараков церквей, приспособленных также для кинематографических сеансов и для угощения солдат чаем. Он печатал и раздавал в огромном количестве поучительные комментарии к Библии и даже на казенных стрелах ухитрился, благодаря рассеянности принимавшего их офицера, поместить свою обнадеживающую надпись. Закончил свой рассказ мистер Куль словами глубокой надежды: «Война исправляет человечество. Никогда доллар и Слово Божье не были так тесно слиты в одно, как ныне. В этом залог спасения». На следующий день мистер Куль решил показать нам свое хозяйство. Мы получили надлежащие пропуска и отправились на автомобиле по направлению к Сан-Полю. По длинному прямому шоссе ползла цепь грузовиков с дарами мистера Куля, со снарядами, тушами мяса, пулеметами, сгущенным молоком, марлей, аппаратами для ядовитых газов, а также с теми, для кого все это предназначалось, с прибывшими из Англии солдатами.